Глава 65. Удивление. От метро до дома идти совсем ничего, но Варя преодолела это расстояние с огромным трудом. Опять поднялась температура, ее колотило, зубы стучали, как швейная машина, ноги заплетались. Открыла дверь, на ходу сбросила туфли и прямо в одежде плюхнулась на кровать. Что делала у Светланы в кабинете эта хитрая ворона Валентина Ивановна? В совпадение Варя не верила, слишком сложно. В кои веки она собралась на работу к мачехе и сразу же встретила Валентину Ивановну, зашедшую к доктору Сошниковой. Филиры поставить пришла на своем поплывшем лице. «Так, я сейчас должна поспать. Пожалуйста, можно в этот раз без снов?» Попросила и тут же увидела кабинет Мелехова. Она опять смотрела на происходящее откуда-то сверху, с оконного карниза, как ей показалось. Мелехов сидит за столом, держа обеими руками голову, мрачный. Достает сигарету, курит, гасит. Стук в дверь, на пороге Перхин с портфелем. У Перхина сумасшедший взгляд. Он весь взволнованный, костюм помят, галстук в сторону. Подходит к столу и кладет перед Мелеховым фотографию Варвары. «Благодарствую! Я все сделал», — говорит Перхин с легким поклоном головы. Потом достает из портфеля сверток. Мелехов не шевелится и ничего ему не говорит. Но Перхина это не смущает. Он сам все скажет, что надо. «Вот здесь я принес табакерку», — говорит и кладет сверток на стол. «Варвара уедет, и ты не увидишь ее никогда. И никогда не забудешь, а жить долго будешь». Мелехов хочет что-то сказать, но Перхин решительно продолжает. «Я тоже ее люблю, но другой любовью, той, которую не надо бы знать простым. Я пришел к тебе уходить. Останусь прямо сегодня. Ты эту вещицу посмотри». И он тихо подвинул табакерку к Мелехову. Мелехов смотрит табакерку и видит на крышке портрет Варвары, дивной работы по эмали в обрамлении бриллиантов. «Вот здесь открывается», — Перхин показывает, как открывать крышку, нажав на последовательность камней. «Смотри, здесь гравировка, царевна-лебедь, видишь? Это для ваших потомков, для вашей будущей любви, которая опять придет. Любовь навсегда. Храни ее, как жизнь хранят», — Перхин начал задыхаться. «100 лет должна молчать, а потом любовь все разъяснит. Недолюбили вы не сейчас». Он уже в полубреду и тяжело садится на стул. «Я сделал им, тем, другим, что мог. Душу все уложил. Ее как будто и нет уже, души моей». Мелехов стоит рядом и слушает, как завороженный. «Сделал царевну-лебедь, хранительницу, в желтой коробке из карельской березы. Сохранил. Они найдут. Лебедия возродится по справедливости». Это он произносит уже тихо-тихо из последних сил, теряет сознание и продолжает что-то шептать в бреду. 100 лет. Внучка. Любовь. Мелехов звонит в колокольчик. Даже не из прихожей, а с пола между прихожей и спальней звонит мобильный. Варя, шатаясь, с прищуренными глазами, почти ползком, добралась до телефона. «Варвара, здравствуйте. Я водитель «Волги». Жду вас внизу в машине». 5 минут, пожалуйста», — стараясь держать голос в тонусе, ответила Варя. Доковыляла до ванной, умылась, расчесала волосы и все. Собралась как в спортзал, без косметики, без прически, в кроссовках и красных джинсах, которые первыми попались на глаза. Наверх натянула белую рубашку, благо в шкафу их было полно. Ну и китайскую кепку на всякий случай, чтобы спрятаться под козырек, если вдруг некуда будет деваться. Машина проехала пропускной шлагбаум и подкатила к воротам особняка. Варя стала всматриваться в окно, где она находилась. Поселок выглядел самым что ни на есть элитным. Все утопало в цветах и туях, виднелись горбатые мостки с витиеватыми перилами, маленькие беседки. Она вообще не заметила, как пролетело время в дороге. Опять спала, наверное, но без снов. И то хорошо. въехали на территорию. Водитель вышел и открыл ей дверь. Если бы ее спросили на следующий день, знает ли она этого парня, то наверняка ответила бы отрицательно. Человек, которого нельзя было запомнить. Человеческий фон. Руки, ноги, глаза, губы, подстриженные коротко серые волосы. «Спасибо», — сказала Варя водителю, за то, что он открыл ей дверь машины. «Мы так быстро доехали». «Да вы же спали всю дорогу», — ответил водитель. «А, я так и подумала». На пороге дома, украшенном классическим портиком с колоннами, появился Волгин. Варя быстро направилась к дому. Обстановка была простой, но богатой. И много пространства, белых стен, высоких потолков, наборного дубового паркета и крупных картин в золотых рамках. «Прошу в кабинет, дорогая», — заботливо сказал Волгин. Глаза нашли Пьера и остановились, как стоп-кран. Пьер встал с кресла и протянул ей руку для приветствия. «У вас в глазах такое удивление. Не знаю, может быть, еще что-то, но... Григорий мой давний друг», — Пьер говорил тихо, стараясь дать Варе понять, что с ним можно чувствовать себя комфортно. «Вы все знаете?» — сразу спросила Варя и почувствовала, как загорелось лицо. «Я думаю, совместно мы узнаем больше», — он сделал жест рукой, предлагая Варе сесть. Волгин уже ерзал на колесиках, сидя в офисном кресле за письменным столом. Григорий Иванович достал из ящика какую-то фотографию и положил ее перед Варей. «Вот, смотри, на фото две молодые девушки», — начал Волгин. «Одна из них моя бабушка, а вторая...» «Моя бабушка, Зина», — продолжил Пьер. «Зинаида Осиповна?» — спросила Варя. «Григорий Иванович, можно воды?» Пьер быстро налил воды из стоявшего рядом кулера и протянул его Варе. Она сделала несколько глотков. «Кто она?» — почти прошептала Варя, показывая глазами на фотографию. «Внучка Варвары Базановой, что на табакерке. Бабушка просила меня отыскать детей Зинаиды. Зины, зачем? Григорий Иванович, вы не знаете, зачем?» «Наверное, об этом просил ее отец», — ответил Волгин. «Варя, вы слышали, что Сергей... Мелехов и Варвара Базанова переписывались до 1937 года?» — спросил Пьер. «Они переписывались? У вас есть эти письма?» Она еще ни во что не могла поверить. «Пьер, скажите, их можно почитать?» Села, наконец, в кресло.